пристройке по квартире, легла тихонечко на диван, ну и как в том анекдоте, доктор сказал, морг, значит морг. Стала умирать. Умирала, она не умирает. Как дед Чукарь, мучился, и не умер. Но эта женщина, умирая, понятно, была в особом измененном состоянии сознания. Попробуйте лечь и поумирать. У вас сразу что-то станет с головой, да? И вот в этом измененном состоянии сознания ей пришел образ, тоже женщина белая, светлая женщина, которая сказала ей там, в ее галлюцинации в голове, будешь выполнять мои рекомендации, избавишься от всех болезней. Что за рекомендация? 40 дней голода на воде. А что оставалось этой женщине с таким букетом заболеваний? Она схватилась за эту новость, как за соломинку спасательную, бросила работу, бросила дом, уехала на дачу и 40 дней голода сидела на воде. И что вы думаете? По ее описаниям происходили чудеса. И она чувствовала, как оздоравливается организм, как разрываются спайки кишечника, и как проясняется в голове, и так далее, и так падает. И вот она вошла в стойкую, замечательную ремиссию, и это ей дало право как бы пошить один огромное такое знамя, и она с этим знаменем стала носиться по России. Знамя вам известно. Где-то она читает лекции в ДК, людишкам, и говорит, что с вами, забеременеть не можете? Нет проблем. 40 дней голода на воде. Что с вами, одна нога другой короче? Нет проблем. 40 дней голода на воде. У вас что, голова болит? 40 дней голода. У вас что, желудок? Всем она с этим знает. Раздавала один и тот же рецепт. Спорить с ней, в принципе, невозможно. А почему? Потому что она говорит, вот моя история болезни. Была, видишь, да? А вот теперь, видишь, да? Как можно поспорить? Действительно, эксклюзивный вариант. Человек практически выздоровел, используя 40 дней голода на воде, как процедуру. И я, конечно, был очень удручен, потому что это опасное явление, вообще имеет знак, под который всех можно подвести. И как-то, желая остановить ее, я ей рассказал маленькую историю. Говорю, знаете, вот однажды один целитель лечил одного сапожника. И так лечил, и сяк лечил, что не получается. И так, и сяк. Вдруг сапожник говорит, знаешь, доктор, ё-моё, у меня есть отличный такой рецепт, он мне всегда помогает. Это нужно взять такой глиняный обязательно горшочек, побольше положить туда бобов, миску, травки и сварить такой хороший нажористый супер. Вот съешь его, и мне становится хорошо. Давай. Сапожник пошел, приготовил именно такой нажористый супер. Съел его, и ему стало легче. Здорово, подумал целитель. И тут к нему приходит другой человек, плотник, с таким же заболеванием, он ему с порога говорит. Слушай, есть отличный рецепт. Нужно взять длинный горшочек, обязательно длинный. Побольше миску добавить, побольше бобов, побольше там еще травки. Свари себе этот нажористый супец, съешь и выпрыжешь. Плотник пошел, приготовил такой супец, съел и умер. И тогда целитель почесал свою репу, взял дневничок и записал там знаменитую фразу. Вот то, что помогает сапожнику, ну совершенно не помогает плотнику. И это полная правда. В христианской традиции это называется, то, что было с этой женщиной, откровение. Вот ей в этом удивительно измененном трансовом состоянии пришло откровение. Это некая новость неба. И именно эта новость пришла к этой женщине. Поэтому эта женщина была в этой системе верования полностью, 100%, и ей это помогло. Всем остальным, кому она раздает этот рецепт, увы, не помогает, потому что это не их откровение. А если бы каждому из нас, когда мы выпили и закусили, приходили бы замечательные люди, святые, йоги, монахи, старцы, и давали бы нам рекомендации, и мы бы их выполняли, я думаю, что жизнь у нас поменялась в лучшую сторону. Но, увы, откровение приходит не каждому, и непонятно, какой механизм здесь срабатывает. особое желание, или в этом случае особое желание не жить дальше. А пришло откровение, чтобы она жила и дальше. Вот к чему мы, собственно, и стремимся. И хотелось бы, создавая какие-то условия для этих откровений, получать их. В том числе, например, даже вот сеанс, который я записан, называется «Путешествие к целителю», но к целителю собственному. Да. Когда в трансовом состоянии, ты можешь общаться с кем-то внутри себя, который тебе может помочь решить ту или иную проблему. Это один из таких, одна из трансформаций или одна из попыток приблизиться как-то к Господу нашему, чтобы услышать Его голос. Он всегда звучит, но он у нас всегда забит в голове своими какими-то мыслишками, простыми и ясными. Где денег взять, где бы оттянуться, с кем поспать, с кем постоять, покурить и так далее и тому подобное. И мы не слышим голос, который идет из глубины нашего мудрого сердца. Поэтому почаще надо отключать сознание для того, чтобы иногда это слышать. В том числе и люди, которые занимаются молитвами постоянно и делают молитву и просят Господа, дай мне то, дай мне это, они тоже не могут услышать ответ Господа. Почему? Потому что канал их, устанавливающий канал, как соединяющий с мудростью бессознательно, всегда занят этой молитвой. И как бы Господь Бог не может никуда сказать, потому что там все время слова «дай, дай, дай, дай, дай, дай». Вот, потрясающая терапия, это и называется. Сделав шаг, нельзя не сменить новый. Если вы программируете, а молитва направлена сюда на будущее, как программа, то вы должны дать возможность.